Предисловие. В жизни больше сдавшихся, чем проигравших. Как-то я стал забывать, что у слова «открытость» есть два значения. Первое — быть открытым самому, говорить про себя, про свои переживания, быть искренним. А второе значение — быть открытым к другим, к чужим мнениям, чувствам и взглядам. Вот про второе значение я и стал забывать. Как же так получилось? Ну, да слава богу, мудрые люди напомнили. И стало светло. Светло и стыдно. Стыдно от эгоизма и светло от чего-то нового, что было старым, что я стал со временем не замечать и чуть не потерял. О чем это я? Что вам в моей открытости, которую я пытаюсь вновь обрести? Она, конечно, больше нужна мне. Но в общении все связано с отношениями. Без отношений нет общения, а за отношения каждый из нас несет свою ответственность. Без открытости не будет отношений, а без отношений не будет общения. А книга, чтобы она была ценной, предполагает общение того, кто с ней знакомится, и автора. Вот о чем я. Это я скорее самому себе отвечаю. Нужна ли открытость вам? Мне кажется, нужна. Хотя решать вам. Для чего? Ну, знаете, есть такой анекдот. Встречает волк красную шапочку и говорит: «Ну, ты понимаешь, у тебя только два выхода». «Какие?» — спрашивает красная шапочка. «Слияние или поглощение?» — отвечает волк. «Так вот, у вас тоже два варианта. Только между ними стоит не «или», между ними находится «и». Открытость вашего ума для тех мыслей, которые излагаются в этой книге, чтобы их понять, переработать и применить. И открытость для понимания клиента, что гораздо важнее, чем понимание этой книги, хотя книга как раз об этом. Книга действительно о понимании клиента. Эта книга предполагает продолжение, которое увидит свет через 6-9 месяцев. Как у Квентина Тарантино есть «Убить Билла», часть первая, и «Убить Билла», часть вторая. В нашем случае даже предполагается двухтомник, а может быть даже трилогия. Я это решу чуть позже. Мне кажется, книга получилась новая. Насколько она удачная, решать, разумеется, вам. Но я уверен в том, что она будет полезной. Благодарю корпорацию Microsoft в целом и Ольгу Сердюкову в частности за то, что именно в процессе нашей совместной работы у меня появилась основная концепция этой книги. Также выражаю особую благодарность разработчикам программы Visio, с помощью которой я создал большинство схем в этой книге. Спасибо и тебе, Михаил Лобанов, за то, что посоветовал мне эту программу. Дружеский совет многого стоит. Благодарю греческую часть Кипра и литовский город Берштонос. Там были созданы основные главы, там, на берегах Средиземного моря и на берегах Немана. Спасибо моей дочке Алисе, которая каждый день спрашивала у меня на Кипре, занимался ли я сегодня книгой. Спасибо моим учителям Александру Ефимовичу Алексейчику и Римасу Качунасу, которые возбудили в Берштоносе очередной пожар души, зарево которого отразилось в этой книге. Мне это сложно объяснить даже самому себе, но это так. Спасибо компании Dell за то, что делает классные ноутбуки. Именно на модели XPS M1210 и была создана эта книга. Спасибо нашим клиентам, общение с которыми дает мне непередаваемый заряд бодрости и оптимизма. Понимаю, что звучит как издевательство, но это, тем не менее, искренняя благодарность. Спасибо издательству «Питер» и в особенности Вере Малышкиной за терпеливое ожидание. И, разумеется, спасибо тем, кто знакомится с этой книгой.